Глава 35. Узнав о случившемся, Фрисия в сопровождении Орихинаса незамедлительно явилась в медицинскую часть. В резком приступе горячности она ворвалась в операционную и, размахивая юбками, направилась прямо к доктору Хустина. «Что это вы делаете?» Испарителем Листер Мар дезинфицировал инструменты и залу. Пахло, как и предупреждал Рафаэль, медом с примесью смолы. Мар остановилась и подошла к отцу, который уже собирался дать пациентке вдохнуть хлороформа. «Если я ее не прооперирую, она умрет», — ответил тот. «Нас это не касается», — возразила Фрисия. «Своими больными, роженицами и покойниками они занимаются сами. Мне казалось, доктор, что мы это разъяснили. А потому как хотите, но ее здесь быть не должно. Если я оставлю ее здесь, то скоро медицинская часть превратится в больницу для негров. А я плачу вам не за то, чтобы вы их лечили». Мар хотела вмешаться, но доктор Хустина опередил ее. «Я врач, сеньора. Моя обязанность — спасать людям жизнь, и неважно, какой у них цвет кожи. Спасайте их себе на здоровье в бараках. Вам прекрасно известно, что у них нет необходимого оборудования, ни лекарств. Я вам повторяю, что это не наше дело. Вы так весь день будете зашивать им раны, доставать из животов детей и вправлять кости. Они хотели свободы, они ее получили. Теперь мы за их здоровье ответственности не несем». В дверях стоял Орихинас, готовый по приказу хозяйки вмешаться в любую минуту. «Отец ребенка, так рвущегося на свет, Диего Камблор, ваш надсмотрщик», — произнесла Мар, стиснув зубы. «Этот подлец взял ее силы прямо в поле, а ей всего 13. Она еще совсем ребенок. Слышите, Фрисия, ваш надсмотрщик — проклятый насильник маленьких девочек». Доктор Хустина взглянул на нее с удивлением. Подобными сведениями он не располагал. Фрисия рассмеялась. Ее не остановили даже стоны боли, лежавшей на кушетке роженицы. «Диего? Нет, отцом этого ребенка он быть никак не может. Есть свидетели». Набрав воздуха в грудь, Фрисия резко выдохнула. «Послушайте, вы приехали сюда совсем недавно и не знаете, как здесь обстоят дела. Эти негритянки сами хотят сойти с нашими мужчинами в обмен на привилегии или деньги. Так было всегда. Они, можно сказать, их преследуют, устраиваются рядом. Им хватает одного взгляда или задранной юбки, или оголенных грудей. Они те еще беспутницы, и у них свои способы общаться и получать желаемое. Но в этот раз все было иначе, и ничто не может его оправдать». Фрисия пронзила Мар леденящим взглядом. «Я же вам говорю, ребенок этот не Диего. Скоро мы это выясним. Быть может, он и сам все расскажет. Когда узнает, что стал отцом, отпираться не станет, потому что не боится последствий. Здесь правит беззаконие и порок, и это омерзительно». Повисла недолгая тишина. Фрисия глядела на Мар с ярым отвращением. Когда Смар, по ее мнению, было достаточно, она обратилась к доктору. «Вызволяйте из этой негритянки ребенка и отправляйте их всех в барак для детей, чтобы утром их след простыл. И никогда не принимайте решения самостоятельно. Медицинская часть принадлежит не вам». Не дожидаясь ответа, Фриси ушла. За ней отправился Орихинас. Стоя с газовыми лампами так близко, насколько могла, Мар дождалась, когда отец даст Фелисии хлороформу. Пока она погружалась в сон, Мар продезинфицировала инструменты и подготовила шелковые и серебряные нити для наложения швов. Сердце стучало с огромной силой. Если Фелисия не перенесет операции, то Манса возложит всю ответственность на них, и смерть ее послужит веским поводом увековечить в бараках неколебимые суеверия. Но попытаться они все же обязаны. Иного способа спасти роженицу у них не было. Как только Фелисия уснула, доктор Хустина тут же сделал ей в нижней части живота надрез. Затем раздвинул руками брюшной жир с мышцами, после чего Мар взяла острые ножницы и вскрыла полость матки, чтобы отцу было легче добраться до плода. У обоих на лбу проступили крошечные капли пота. «Что, если случится сильное кровотечение?» — спросила Мар. придется удалять матку? Надеюсь, до этого не дойдет. Наконец доктор Хустина проник рукой в полость матки и, ухватившись за младенца, через мгновение извлек его наружу. Мар вытерла Марли кровь и околоплодные воды. Девочка родилась с необыкновенно светлой кожей и медно-рыжими волосами. Хотя Мар знала, что африканские дети появляются на свет розовыми и со временем темнеют, в этом младенце, без сомнений, текла белая кровь. Погибнуть она могла еще из-за образовавшегося на пупочном канатике узла, который, к счастью, оказался затянут слабо. Пока Мар держала новорожденную на руках, доктор Хустина перерезал ей пуповину, затем помыл ее, прочистил ей дыхательные пути и перевязал канатик. И уже после нескольких осторожных похлопываний по спинке она закричала: «Молодец, девочка! Добро пожаловать в этот мир!» Плач, пусть и негромкий, означал, что она здорова. Завернув ее в пеленку, Мар отыскала корыто и, застелив его чистыми полотенцами, положила туда новорожденную. Затем вернулась к отцу. Они вместе извлекли плаценту и, убедившись, что внутри ничего не осталось, зашили разрез. Пока доктор Хустина заканчивал операцию, Мар занялась девочкой. Держа ее на руках, она не могла ею налюбоваться. Вдруг из-за двери выглянула мать Фелисии. Мар поднесла к ней укутанного почти с головой ребенка. «Все прошло хорошо», — сообщила она. «Нужно только подождать, не будет ли осложнений». И протянула ей новорожденную. «Девочка». При виде ее лица та широко распахнула глаза и затаила дыхание. Удару ножом в спину она удивилась бы меньше. Попятившись назад, подальше от внучки, она с ужасом произнесла: «Это се от нечистой. Он кокарикома. Колдун предупрежда, что из тела моей дочери родится бес». Не успела Мар произнести ни слова, ни объяснить ей всю нелепость ее суждений, как мать Фелисии в ужасе убежала. Тогда Мар поняла: больше она не вернется. Уже отзвучали последние колокола, когда Мар отправила отца домой отдыхать, а сама осталась с Фелисией и новорожденной на ночь. Если что-то случится, она обязательно пошлет за ним. Доктор Хустина выглядел уставшим. Восстановился он еще не до конца. Что-то в нем изменилось. И прежним не будет больше никогда. Ведь он лишился половины своего существа, а жить полной грудью, потеряв половину себя, невозможно. И лишь любовь к работе не позволяла ему сдаваться. Держа новорожденную, Мар взглянула на него уже на пороге. Он был угрюм и задумчив. «Вы все сделали замечательно, отец», — сказала она ему вслед. «Я очень вами горжусь». Доктор Хустина остановился и посмотрел на нее. «Нет, Мар, гордиться должен я. Мне было намного проще, чем тебе. Ты сильная, как твоя мать». Она улыбнулась, на глаза накатились слезы. «Отдыхайте». Мар осталась с ребенком и Фелисией, которая до сих спала. Дожидаясь ее пробуждения, она села на стул и задумалась. Откажется ли от дочери и Фелисия? Африканцы настолько суеверны, что от них можно ожидать что угодно. Они готовы были оставить ее умирать без зазрения совести, прямо как Фрисия. Мар внимательно посмотрела на девочку и невольно улыбнулась. Головка ее, в отличие от детей, рожденных естественным путем, была не овальной, а круглой, без припухлости и синяков. Розовый оттенок уже сходил, и для мулатки кожа ее выглядела слишком светлой. Вероятно, подумала Мар, в роду у Фелисии имелись белые предки. Рыжие, как у отца, волосы и светлая кожа. Вот и все, что связывало ее с Диего. В остальном же губы, которыми она посасывала пальчик, были пухлыми, как у матери, тогда как губы Диего напоминали две прямые линии. Глазами она тоже пошла не в отца, хотя окончательный цвет определить пока было трудно. Мар вспомнила об оси и в груди так и ёкнула. Не рассказывать ей нельзя. Она имела право знать о поступке Диего. А что делать дальше, здесь уже совесть подскажет. Мар прикрыла глаза, пытаясь хотя бы на время отвлечься от блуждавших в голове мрачных мыслей. А когда их открыла, в зале уже стоял Виктор. При виде его сердце скакнуло вверх. С его появлением все вокруг преображалось. Опомнившись, она подумала, что, быть может, ему удастся переубедить африканцев отказываться от новорожденной, и, поднявшись, подошла к нему с ребенком на руках. При виде ее светлой кожи Виктор нахмурился. «Значит, это правда». «Разве она не прекрасна?» — спросила Мар. «Без сомнений. Вздернуть бы этого подлеца на Гуацуми. Отрицать отцовство он не может. У нее даже цвет волос такой же». Мар поджала губы. «Ответьте мне, Виктор, о чем только некоторые мужчины думают?» — произнесла она. «Просто кто-то обижен на жизнь и мстит ей, творя зло. Вымещать месть на беззащитных детях коварно и жестоко». Мар вздохнула, переведя взгляд на круглолицего младенца. «Только посмотрите, какая она крепкая и здоровая. Нужно лишь, чтобы мать ее покормила». Виктор улыбнулся и с нежностью посмотрел на ребенка. Мар не сводила с него глаз. Вдруг его лицо помрачнело. «Что-то случилось?» Взгляд его не сулил ничего хорошего. «Очень может быть, что мать от нее отречется. Неудивительно, после того, что с ней сделал этот негодяй. К тому же кожа у нее слишком светлая, и волосами она в отца. Некоторые африканские верования в них еще слишком сильны». Мать Фелисии произнесла слово, похожее на коко... кокорикома. «Точно! Что это значит?» «Колдовство!» — Виктор глубоко вздохнул. «В любом случае, скоро мы все сами узнаем. А пока вынесем ее на улицу. Чувствуете, как здесь пахнет нефтью?» Мар не чувствовала. Ее нос привык к парам Листера. И его сладковатого запаха она уже не ощущала. Хорошенько укутав младенца, Мар последовала за Виктором на крыльцо. И уже на улице они присели на стоявшую у стены скамью. Напротив в ряд росли несколько пальм, чьи высокие кроны в темноте были едва различимы. Теплая синяя карибская ночь показалась Мар лучшим убежищем для нуждавшейся в красоте души, окутанной мраком. А от присутствия рядом Виктора становилось еще уютней. Руки их соприкасались, и успокаивающее дыхание Виктора сливалось с кряхтением новорожденной. «Вы были бы хорошей матерью», — прошептал он. Она с благодарностью улыбнулась и посмотрела на девочку, которая, восполняя отсутствие еды, посасывала большой пальчик. «Когда-то я этого желала». Мар утаила, что никогда не встречала мужчины, вызвавшего бы в ней желание с ним слиться. А без этого зачать ребенка, разумеется, невозможно. Чувства, которые пробуждал в ней Виктор, были обречены. А потому она подавляла их со всей решительностью человека, не готового страдать по чему-то призрачному. Желания не исчезают никогда. Они возникают с нами, и с нами же умирают. «Вы чего-нибудь желаете, Виктор?» «Мы говорили о вас», — ответил он. Но, устремив взгляд вперед на лежавшую на пальмах ночь, он с глубоким вздохом добавил. «В детстве я желал, чтобы мама была жива и чтобы она пришла за мной. О ней я знаю лишь то, что рассказывали другие. Отец всегда был человеком властным, а когда выпивал, терял всякое самообладание. А выпивал он часто, чтобы, как он оправдывался, вести дела. Все знали, что он избивал маму палкой. Потому-то она от него и ушла. Так было лучше. Но мне хотелось, чтобы она забрала с собой и меня. Много лет я злился на нее за это, но со временем понял. Отец ни за что бы ей не позволил. А через несколько лет она умерла от тифа, чем отец и воспользовался, и снова женился. Сочувствую. Тяжелое детство. Так и есть, как и у многих других. Отец был одним из крупнейших производителей консервов на севере Испании. Если не брать во внимание его приступов гнева, он обладал блестящим умом и развитой интуицией для ведения дел. Ему всегда нравились женщины, поэтому найти вторую супругу труда ему не составило. Долгие годы я жил в страхе, что я такой же, как он. Я убеждена, что вы не такой. Мне льстит ваша уверенность. Но, вернувшись из Китая уже возмужавшим, в зеркале я увидел его, его лицо, и ужаснулся. Отец был человеком противоречивым. Трезвый он очаровывал. А когда выпивал, то превращался в самую настоящую скотину. Быть может, именно поэтому я никогда не напиваюсь. Боитесь, что алкоголь подействует на вас так же? Виктор еле заметно кивнул. Мне понадобилось немало времени, чтобы убедиться, что за исключением некоторых черт внешности меня с отцом не роднит ничего. Вот уже много лет я не получаю от них с мачехой новостей. И даже не знаю, живы ли они до сих пор. У них были еще дети? Трое. По крайней мере, их было трое, когда я уезжал на Кубу. Тогда Мар поняла, почему в воскресенье, когда она обрабатывала ему у него дома ожог, Виктор с такой горячностью заявил, что если бы кто-то силой попытался забрать у него ребенка, то, будь он отцом, он бы защищал его до конца. «Теперь вы знаете, что моей мечте сбыться не суждено. Разве что мать воскреснет, а я вернусь в детство. Скоро вы обретете собственную семью и сможете дать ей то, чего не было у вас. Так и есть, пока я еще не совсем состарился». Он с нежностью заглянул ей в глаза и добавил: «А ваше желание, сеньорита Мар, осуществимо». Она снова посмотрела на девочку. В руках ощущалось тепло ее крошечного тельца, которое придавало ей сил и заставляло ее забыть о тех ужасных обстоятельствах, в которых ее зачали. Возможно, Виктор прав, и ее желание стать матерью вовсе не невозможно, а тем более здесь, в месте, где стирались всякие границы европейской морали. Добро и зло — суть жизни и смерти. Ценность порядочности, доброты и честности. Все это осталось в Испании с ее ревностной католической верой. На Кубе же все иначе. Несмотря на свою самобытность и благодаря унаследованной идентичности, Куба в этом смысле была свободной. Если она забеременеет от совершенного незнакомца, внимание на нее обратят не больше, чем на Такарора. «Спасибо, что вмешались», — сказала она, направляя разговор, грозивший обернуться слишком личным, в другое русло. «Если бы не вы, Манса ни за что бы нам не позволил отвезти ее в медицинскую часть. Вы спасли их обеих». «Как бы не так», — произнес он, глядя на нее. «Это все вы и ваш отец». Он ненадолго задумался и продолжил. «И все это ради чего? Зачем мы их спасли? У вас есть ответ?» Мар посмотрела на новорожденную. «Чтобы у них был шанс». Смешение культур обнажает все самое худшее. Сомневаюсь, что у них будет шанс, о котором вы говорите. Значит, вы не верите в изменения? Сидевший рядом Виктор глубоко вздохнул. Он молчал, и вопрос так и остался висеть в воздухе, будто ответа на него не существовало. Двумя часами позже Мар уснула у него на плече, пока он приглядывал за младенцем. Он впервые в жизни держал на руках новорожденного. Глядя на его хрупкое, беззащитное маленькое тельце, он раздумывал, как можно было причинить ему вред. Где-то залаяла собака. Ближе, в густой растительности, прокрадывался какой-то зверек. Но преобладали в ночной свежести стрекот антильских сверчков и гул паровых машин, которые с самого начала уборки мололи сахарный тростник день и ночь. На лицо Мар упало несколько локонов. Виктор убрал ей за ухо самую крупную прядь. Мар шевельнулась и, разместившись удобнее, обхватил его руку. Виктор не двигался, стараясь не потревожить ее сон. Напряжение последних нескольких часов, нескольких дней совершенно ее утомило. Ему было приятно ощущать тепло ее ловких, умелых рук, способных на гораздо большее, чем думала она сама. Виктор восхищался женщинами вроде Мар, их стойкостью и выносливостью. А Мар Альтамирой он начал восхищаться еще до знакомства, и этот родившийся из писем восторг день ото дня лишь увеличивался. Виктор вдруг ощутил, что такую женщину он мог бы любить всю жизнь, даже если бы она была полна препятствий и невзгод. Мар тверда, решительна и умна. Разговорами она не довольствовалась. Она действовала. Но углубляться в подобные размышления он не стал. Они несправедливы по отношению ко всем. А потому он задумался над другим, над вопросом о будущем острова, который задала ему Мар. Существовавшее на Кубе равновесие было шатким. При малейшем волнении его могло качнуть в любую сторону. Виктору претила модель, на которой держалось все производство на острове. Изначально использовался труд рабов, которые затем превратились в большинстве своем в наемных рабочих, терпевших произвол владельцев асьент. С другой стороны, африканцы не хотели отказываться от своих порой жестоких традиций, ритуалов и суеверий, вступавших в резкое противоречие с католическим вероучением, господствовавшим над жизнью и смертью белых. Общее недовольство было тем выше, чем усерднее белые старались, и, надо сказать тщетно, деафриканизировать то, что некогда африканизировали. Пока не раздавался новый клич, за которым вспыхивали восстания, пожары и сведения счетов. Иногда эти события перетекали в войну, но в большинстве случаев заговоры сводились к одиночным восстаниям, которые порождали лишь новую волну ненависти. И так по кругу. В то время они проходили через переломный этап с непредсказуемыми последствиями. Случиться могло все или ничего. Фрисия знала об этом и поэтому жила в постоянном страхе, что ее рабочие в любой момент могли взять правосудие в свои руки. Потому она ни шагу не ступала без Арихиноса, который, будучи существом примитивным, жрецом, преданным лукавым Ариша, совершенно не ценил собственную жизнь. Ведь, вопреки всеобщему мнению, несмотря на свой рост, был он не Мандинго, а Конго. Манса это знал, как знал и то, что Конго боялись больше остальных за их склонность к колдовству и кровавым ритуалам. В венах тропического острова пульсировали добро и зло Африки. Африка. Виктор видел слезы многих несгибаемых, словно стволы твердого дерева негров, когда свободными воскресными вечерами при свете свечей, сидя на земле, они слушали истории урожденных африканцев вроде Мансы, рассказанные под звуки креольских барабанов и гуира, отдававшихся в головах. В их лицах и глазах отражалась жажда по львам и пустыням, и жирафам, и слонам. В такие мгновения в них зарождалась надежда. Надежда вернуться и когда-нибудь поцеловать обожженную солнцем африканскую землю. Но эти чаяния растворялись уже в утренних лучах понедельника, в ударах мачете по сахарному тростнику под строгим контролем надсмотрщика. Манса призывал их забыть об Африке, говоря, что им никогда не ступить по земле предков, что их призвание в этой жизни — превратить Кубу в новый дом и отвоевать у белых свою независимость. Вот в чем дело. Полпятого ее разбудил колокольный звон, и Мар, испуганная и немного растерянная, подняла голову. Заметив, что во сне она вцепилась в руку Виктора, Мар тут же разжала пальцы. Оставив на него девочку, она отправилась проверить роженицу. Когда же она вернулась, Виктор не хотел отдавать ей ребенка, чтобы она не перетруждалась. Одной рукой поправив волосы, она улыбнулась ему в ответ. «Простите, я воспользовалась вашей добротой. Ступайте домой и прилягте ненадолго перед работой». Она протянула руки. Виктор вернул ей девочку, которая тоже уже очнулась и готова была вот-вот расплакаться. «Не волнуйтесь за меня», — прошептал он, протягивая ей младенца. «Я мало сплю. Эта девчушка вела себя хорошо. Теперь же ей предстоит убедить свою мать покормить ее». Погруженная в собственные размышления, Мар смотрела на него, не отводя глаз. «О чем вы думаете?» — спросил Виктор. «Так, пустяки. Я думал о поворотах, которые преподносит судьба, и о сочувствии». «О сочувствии?» «Да, я сочувствовала одной женщине, которую насильно выдавали замуж за совершенного незнакомца. Помню, какой счастливицей я тогда себя ощущала, ведь меня никто не заставлял, ведь у меня была возможность принимать решения самостоятельно. Теперь же я думаю о том, как ей повезло, потому что ее будущий супруг замечательный человек». Мар поднялась и, прежде чем войти в медицинскую часть, взглянула на Виктора. Она уже отошла от него, как вдруг он окликнул ее. «Синьорита Мар!» Она обернулась, покачивая на руках начавшую уже хныкать новорожденную. «Вы спрашивали, верю ли я в изменения?» «Уже нашли ответ?» «Я думал над этим, пока вы спали». «И?» «Мой ответ — это вы». «Не смейтесь надо мной». «Я не смеюсь. В сегодняшней борьбе победу одержали вы. Благодаря вам и вашему отцу Васьенди стало немного лучше. Большие изменения складываются из маленьких шагов». Виктор хотел добавить что-то еще, но детский плач поторопил Мар отнести новорожденную к матери. В залу она вернулась со странным ощущением одиночества, преследовавшим ее всю жизнь, будто бы до сих пор ей не с кем было разделить свои самые сокровенные мысли. Разговаривать с Виктором оказалось так легко, что в его отсутствии она начинала по нему скучать. И не только по их беседам. Скучала она и по его раскосым глазам, хранившим в себе ответы на те вопросы, которыми она задавалась всю жизнь. Его осанка, его походка, все, чего она ждала от мужчины, казалось, воплотилось в Викторе Гримани, человеку, которому предначертано жениться на другой. Мар подошла к койке Фелисии. Беспокойство в груди возрастало. О действии хлороформа она еще спала. Наклонившись над ней, Мар легонько похлопала ее по щекам. Фелисия застонала, но глаза все же открыла. Мар потрогала ей лоб. Холодный. Плач новорожденной усиливался. Ее крики заставили мать окончательно очнуться. И она тут же потянулась руками к животу. «Не трогай», — велела ей Мар. Лишь переведя на нее взгляд, Фелисия заметила у нее на руках закутанного в пеленки ребенка. С бешено бьющимся сердцем Мар показала ей девочку, опасаясь той же реакции, что и у матери. «Это твоя дочь», — улыбнулась ей Мар, — «крепкая и здоровая». При виде ее Фелисия резко зажмурилась и, замотав головой, заплакала. «Она голодна», — настояла Мар, перекрикивая ее плач. «Фелисия! Это твоя дочь, и она голодна!» Мар попыталась поднести девочку к ней поближе, но новоиспеченная мать чуть не сорвалась с койки на пол. Ее подхватил Виктор, который, заслышав ее плач, вошел внутрь. «Ей нельзя шевелиться», — сказал ему Мар. «Шов на животе может разойтись, и тогда все пропало». Но успокоить Фелисию им так и не удалось. И Мар ничего больше не оставалось, кроме как отойти от нее вместе с ребенком. Оставив девочку в лотке, Мар снова подошла к ней. «Хочу обалтна бара!» — закричала Фелисия. «Лучше тебе остаться здесь. Твоя рана?» «Нет, я хочу к маме. Так сказала хозяйка». Мар уговаривала ее и объясняла, что может случиться, если она не угомонится. Но все тщетно. Фрисе она боялась куда сильнее, а потому Виктор отправился за экипажем, чтобы отвезти ее обратно в бараке. «Возьмешь дочь с собой?» — с разрывающимся на куски сердцем спросила Мар. С поджатыми губами и озлобленным взглядом, не оставлявшим места сомнениям, Фелисия неистово замотала головой. Услышав звуки приближавшегося экипажа, она поднялась с кушетки, даже не дав Мар себе помочь. Встав на ноги, она закричала от пронзившей ее боли, когда расправились недавно прооперированные внутренности. «Ради Бога!» — взмолилась Мар. «Дай я тебе помогу!» На этот раз Фелисия не воспротивилась, и Мар подхватила ее под руку, приняв на себя большую часть веса. Вскоре в залу вбежал Виктор и поспешил поднять ее на руки. Фелисия застонала от боли. Последовав за ними до самых ступеней, Мар осталась на крыльце, беспокойно заламывая руки. Гулявший снаружи ночной ветер колыхал юбку, а внутри не стихал детский плач. «Я пришлю кормилицу», — сказал ей напоследок Виктор и уехал.